Еще полчаса спустя там же. После перерыва, когда все расселись по своим местам, слово снова взял маршал Шапошников. «Товарищ Сталин», — сказал он, — «у меня есть предложение по ведению нашего собрания». «Говорите, Борис Михайлович», — ответил вождь, раскрывая свой любимый блокнот. «Мы вас слушаем». «Посовещавшись с товарищами, мы пришли к выводу», — сказал Шапошников, — «что состав нашего собрания идеально подходит для ведения классического военного совета. Присутствует высшее политическое руководство, два генштабиста, два генерала-войсковика, летчик, танкист, представители разведки и контрразведки. Поэтому я предлагаю не отпускать полковника Катукова и генерала Захарова после их докладов, а всем вместе обсудить вопросы ведения грядущей войны и подготовки к ней, так сказать, в полном объеме. У нас тут не хватает только моряков, но основной театр военных действий чисто сухопутный, где флот играет лишь вспомогательную роль. Поэтому вопросы взаимодействия с наркомом товарищем Кузнецовым можно будет обсудить чуть позже. На этом у меня все, товарищ Сталин». Сталин и Берия переглянулись и оба чуть заметно кивнули друг другу. «Очень хорошо, Борис Михайлович», — сказал вождь. «Попробуем обсудить грядущую войну, как вы правильно выразились, в полном объеме. Поэтому начнем, как говорится, сверху. Нам хотелось бы услышать мнение товарища Захарова о том, как нам сделать так, чтобы наша авиация с самого начала войны действовала как положено, но не в силу разумения каждого отдельного летчика или КМСК. Наша задача, товарищи, состоит не в том, чтобы наши летчики героически погибали за нашу советскую родину, а в том, чтобы немцы погибали за своего фюрера». «Для успешной войны в воздухе, — начал Захаров, — нужна связь и еще раз связь. Связь летчика с аэродромом, связь с наземным пунктом наведения, связь самолетов между собой и связь аэродрома с командованием. Без связи вместо полноценной войны у нас выйдет драка слепых со зрячими. Только при наличии качественной связи можно будет говорить о возможности полноценного управления воздушным сражением со стороны командования. После решения проблем с управлением и связью можно заняться и вопросом новых скоростных самолетов с пушечным вооружением и индивидуальной и групповой подготовкой пилотов, а также созданием полноценной аэродромной сети в будущей прифронтовой зоне, находящейся сейчас явно в неудовлетворительном состоянии». «Очень хорошо», — сказал Сталин. «В смысле, хорошо то, что вы понимаете важность вопросов связи и управления, важных в любой области. А так, конечно, все очень плохо. Можно сказать, хуже некуда. То, что вы сейчас мне сказали, я должен был услышать от главкома ВВС товарища Рычагова, а не от командира истребительной дивизии генерала Захарова. Ведь это именно товарищ Рычагов распорядился снять самолетов все рации, чтобы они не отвлекали летчиков в бою. Но нам хотелось бы знать, как сам генерал-майор Захаров собирается управлять авиацией в бою». «Товарищ Сталин», — ответил Захаров, — «я считаю, что не бывает какой-то особой отдельной воздушной войны. Военно-воздушные силы над полем боя должны действовать прежде всего в интересах сухопутных войск. И спрашивать с авиационных командиров надо за конкретный результат или его отсутствие. Действия противника надо упреждать. И тут, как никогда, высока роль систем управления и связи. Посты в нос, радары, прослушивание частот Люфтваффе станциями радиоразведки, а также баражирующие на высоте самолеты-разведчики должны заблаговременно вскрывать замыслы противника, чтобы советские истребители могли своевременно их пресечь. В тот раз в ходе войны было замечено, что немецкие истребители принимают свои бомбардировщики под охрану у самой линии фронта. возникает закономерное желание, получив от радарных постов заблаговременное предупреждение о приближающемся противнике, осуществить перехват вражеских бомбардировщиков до их встречи со своими истребителями. То же самое, но только со знаком «минус» должно применяться при атаке нашими ударными самолетами вражеских наземных войск. Нашим бомбардировщикам и штурмовикам необходимо обеспечить надежное истребительное сопровождение, задача которого была бы не уничтожение немецких истребителей, а предотвращение их атак на сопровождаемые ими ударные самолеты. При неподавленном ПВО противника для сокращения времени воздействия вражеской зенитной артиллерии и сведения к минимуму собственных потерь атака цели ударными самолетами должна осуществляться не более чем в один заход. Соответственно, возрастает роль как тактико-технических характеристик самолетов, так и их вооружения. «Товарищ Захаров, тут далеко не все летчики», — Берия блеснул стеклышками пенсне. «Объясните нам, пожалуйста, все то же самое, но обыкновенными словами и поподробнее. Ваши слова об истребительном прикрытии наших бомбардировщиков и штурмовиков я понял, а вот дальше нет». «Товарищ Берия», — ответил Захаров, — «в тот раз основные потери наша ударная авиация несла при выполнении второго и особенно третьего захода на цель. Противник, пришедший в себя после нашей внезапной первой атаки, разворачивал против наших самолетов всю мощь своего ПВО. Чтобы избежать напрасных потерь, цель должна быть уничтожена с первого захода, для чего наши ВВС должны иметь соответствующую материальную часть, летную подготовку пилотов и тактические схемы». «Теперь мы вас поняли, товарищ Захаров», — кивнул Сталин. «А потому давайте теперь поговорим о материальной части. Ведь с этого все начинается». «Да, товарищ Сталин», — коротко ответил Захаров, — «вы абсолютно правы. Каждый самолет требует от пилота индивидуальных навыков, имеет свои особенности тактического применения». «Тогда ответьте нам только честно», — Сталин внимательно посмотрел на генерала. «Какие типы самолетов вы хотели бы видеть на вооружении наших ВВС? Я говорю это потому, что у нас пока еще есть возможность внести изменения в производственные планы авиационной промышленности. Ведь в отличие от стрелкового оружия, бронетанковых войск и артиллерии, мы не ожидаем массированных поставок авиационной техники из Российской Федерации. Не так ли, товарищ Шаманов?» «Так точно, товарищ Сталин», — ответил Шаманов. «В составе нашего экспедиционного корпуса, конечно, будет и авиационная группировка, но за некоторым исключением у нас отсутствует авиационная техника, пригодная к немедленному принятию на вооружение ВВС РКК. Поставленный на длительное хранение самолет или вертолет приходит в полную негодность куда быстрее, чем танк или самоходное орудие». «Значит, я был прав», — удовлетворенно кивнул Сталин. «Мы вас слушаем, товарищ Захаров». «Поскольку эта тема мне наиболее близка, то начну я с истребителей», — сказал Захаров. «Из всех новых готовых моделей самолетов, готовящихся к запуску в производство или уже стоящих на конвейере, я бы остановился на модернизированном с помощью товарищей из Российской Федерации истребителе И-180 конструктора Поликарпова. Суть модернизации заключается в установке нового мотора М-82 мощностью 1850 лошадиных сил, бронирование кабины с целью уравновесить новый, более тяжелый мотор и вооружение истребителя тремя синхронными авиационными пушками калибром 23 мм. Кроме того, под крыльями за пределами зоны ометания винта имеется возможность подвешивать до 250 кг дополнительного вооружения. На выбор это могут быть два подвесных контейнера с четырехствольными пулеметами Як-Б-12,7, четыре противотанковых ракеты «Атака-В» или четыре ракеты Р-60, класса воздух-воздух. Помимо нового мотора, основного и дополнительного вооружения, на самолет установлена мощная компактная радиостанция, защищенная от прослушивания противником. «У вас прямо какой-то Змей Горыныч получился», — задумчиво сказал Сталин. «Но если мне не изменяет память, то именно при испытаниях этого самолета погиб в авиакатастрофе наш лучший летчик-испытатель, товарищ Чкалов. Не так ли, Лаврентий?» «Да, товарищ Сталин», — твердо ответил генерал-майор Захаров. «В свое время при испытаниях этого самолета в катастрофе разбился наш лучший летчик-испытатель Валерий Чкалов. Но дело в том, что тогда причиной катастрофы был не сам самолет, а недоведенный до готовности двигатель М-88Б. И допущен руководством завода и аэродромным начальством грубейшее нарушение правил авиационной безопасности. Скажу лишь, что я лично облетал модернизированный ИС-80 и могу ручаться за то, что эта машина — зверь. Капризный, конечно, зверь, и своенравный, но при этом хищный и кровожадный. Скорость у Земли в горизонтальном полете 610 км в час. Скорость на высоте 650. По высоте горки ИС-180 на 300 метров превосходит мессершмитт, а по горизонтальной маневренности он почти не уступает ишаку. В нынешней угрожающей обстановке у истребителя И-180 есть еще три несомненных, очень важных достоинства. Во-первых, заводы, выпускающие И-16, могут перейти на И-180 без замены станочного парка и оснастки. Во-вторых, на складах имеется значительный запас ранее невостребованных двигателей М-82. В-третьих, новый самолет совместим с И-16 не только по своей конструкции, но и по особенностям пилотирования, поэтому процесс переучивания должен занять у летчиков минимальное время. На этом у меня все. Товарищ Поликарпус считает, что истребитель И-180 хоть сейчас готов к показу высшему руководству и к запуску в серийное производство. Не забывайте, что наши заводы каждый день выпускают все новые и новые устаревшие машины, которые почти наверняка окажутся невостребованными в грядущей войне. «Завтра утром», — после недолгих размышлений сказал Сталин, «вы покажете нам этот самолет на полигоне в Кубинке. Ведь, как я понимаю, товарищи Шаманов, Фаркасовский и Катуков приехали к нам тоже не с пустыми руками. И им тоже будет, что нам показать. На этом тему нового истребителя будем считать временно закрытой, до особого распоряжения. Теперь нам хотелось бы знать, что вы думаете о тех самолетах, которые все же производились серийно в прошлом наших потомков. Товарищ Сталин, в первую очередь я хотел бы сказать об истребителе Як-1, конструктора Яковлева. Машина легкая, маневренная, доступна в пилотировании даже летчику-новичку. Недостатком машины является откровенно слабое вооружение, недостаточное для поражения современных цельнометаллических бомбардировщиков. Истребитель истребителей рекомендуется модернизировать до уровня Як-3 образца 43-го года и в таком виде использовать для сопровождения наших ударных самолетов. Рекомендации по модернизации Як-1 в Як-3 приведены в моем докладе отдельным приложением. Истребители МиГ-1, он же МиГ-3, конструкторов Микояна и Гуревича, высотный скоростной истребитель, недостатки, строгий в управлении, имеет высокую посадочную скорость, плохую маневренность на средних и малых высотах и чисто пулеметное вооружение. После перевооружения на спаренную 20-мм пушку пригоден в роли высотного перехватчика и чистильщика. Рекомендуется к выпуску ограниченной серией по 100 машин в ВВС каждого фронта и по 50 машин в ПВО Москвы, Мурманска, Севастополя и Баку. Истребитель ЛАГ-1, он же ЛАГ-3. Из достоинств. У него только цельнодеревянная конструкция, не требующая дефицитного дюраля. Выдающиеся скоростные характеристики были получены путем лакировки и последующей полировки изделия, за что самолет получил кличку «Рояль». по спектру применения ЛАК-1 конкурирует с И-180 и будущим истребителем Поликарпова И-185. В случае крайней необходимости возможен выпуск на перепрофилированной мебельной фабрике и под мотор М-82. То есть вы сомневаетесь в необходимости производства самолета конструкции товарищей Горбунова, Лавочкина и Гудкова? Неожиданно спросил Захарова Сталин. Да, товарищ Сталин, сомневаюсь, ответил летчик. В условиях отсутствия дефицита дюралюминия и при запуске в серию И-180 данная конструкция полностью утрачивает свой смысл. Хорошо, сказал вождь. Мы подумаем об этом. Теперь что вы, товарищ Захаров, можете сказать о других перспективных самолетах? Ил-2, Су-2, П-2, Ту-2, а также о нашем новом тяжелом бомбардировщике ДБ-7. Ил-2 и П-2 необходимо как можно скорее довести до готовности и запустить в серию, ответил Захаров. В бою они нам будут нужны как воздух. Су-2 себя не оправдал полностью, поэтому производить его нет смысла. Насчет же Ту-2 надо как-то довести до товарища Туполева, что ждать готовности моторов М-120ТК-2 нет смысла. И в серию машину необходимо ставить с моторами М-82. Те же самые М-82 необходимо ставить и на ТБ-7, что резко увеличит его общую энерговооруженность, бомбовую нагрузку и радиус действия. Конкретнее сказать не могу, поскольку я все-таки летчик-истребитель, а не бомбардировщик. Вы не так немало сказали, кивнул вождь. «У вас есть что-нибудь еще?» «Никак нет, товарищ Сталин», — ответил Захаров, передавая главе Советского государства толстую красную папку. «Вот мой рапорт, где все сказанное мной изложено в письменном виде с приложением дополнительных справочных материалов». «Очень хорошо», — сказал Сталин, положив папку на край стола. «Присаживайтесь, товарищ Захаров. И давайте вместе послушаем, что нам сейчас скажет товарищ Катуков. Ведь, по мнению некоторых, на поле боя все решают именно танки». «Это не совсем так, товарищ Сталин», — ответил Катуков. «Конечно, основная ударная сила сухопутных войск — танки. Но и они бессильны, без сопровождения мотострелками, без поддержки самоходной артиллерии и фронтовой авиации. По сути, формируемые сейчас на западной границе СССР механизированные корпуса являются не сбалансированными, а потому небоеспособными формированиями, укомплектованными в основном устаревшей техникой. Следовательно, создание механизированных войск надо начинать с нуля». «Вы предлагаете расформировать эти механизированные корпуса?» — прервал Катукова Сталин. «Совсем нет, товарищ Сталин», — ответил Катуков. «Скорее их требуется переформировать. Вместо двух танковых и одной мотострелковой дивизии я предлагаю сформировать 4 или 5 компактных механизированных бригад. Мотострелков при этом можно посадить десантом на танковую броню, а высвободившийся автотранспорт использовать как базу для средств ПВО и для организации материального снабжения соединения. Часть устаревших легких танков Т-26 считаю желательным переделать в противотанковые самоходные орудия по образцу не пошедшей в серийное производство САУ-АТ-1. В качестве артиллерийской платформы для создания таких САУ можно использовать качающуюся часть зенитных орудий 3К, дающих при разрыве зенитного снаряда недостаточное количество крупных осколков, способных поразить современные цельнометаллические самолеты. Но при этом бронебойный снаряд, выпущенный из этой пушки, способен поражать практически все виды бронетехники, а, следовательно, она вполне пригодна для применения в качестве орудия противотанковой артиллерии. Предлагаю укомплектовать каждую такую механизированную бригаду 6-10 танками с пушечно-пулеметным вооружением, 30 противотанковыми САУ и примерно 2000 бойцов личного состава, вооруженными пистолетами-пулеметами и самозарядными винтовками. «Скажите, товарищ Катуков, — спросил Сталин, — какова может быть тактика и назначение подобных механизированных бригад?» «Активная оборона на второстепенных направлениях, — ответил танкист, — поддержка пехоты, рейды по ближним тылам, имитация танковых контрударов. Надо понимать, что немецкие генералы исповедуют принцип «танки с танками не воюют», поэтому при попадании в засаду и при малейшей угрозе танковых атак они будут сдавать назад, пытаясь прикрыться своей традиционно сильной противотанковой артиллерией и вызвав в качестве поддержки штурмовую авиацию. Это должно сильно сковать их маневр и замедлить продвижение». «Мы вас поняли», — кивнул вождь. «Конечно, разумное использование уже имеющихся ресурсов необходимо, но мы хотели услышать ваши соображения по поводу поставок техники из 2017 года и ее применений». «Извините, товарищ Сталин», — сказал Катуков, — «я как раз собирался перейти к этому моменту. Дело в том, что нам к поставке предлагается до 4000 основных танков, 2000 САУ калибром 122 и 152 мм, 5000 гусеничных боевых машин, пехоты, 2500 мобильных установок, ПВО и около 1500 единиц инженерно-саперной техники. Такое количество, 15000 гусеничных машин, потребует от РККА наличие хотя бы механиков-водителей с как минимум начальной подготовкой. Добавьте к этому еще потребность в водителях для примерно 25 тысяч колесных бронетранспортеров, разведывательно-дозорных машин и прочего автотранспорта, необходимого для сбалансированного укомплектования группировки». Сталин и Берия переглянулись, и полковник Катуков замолчал. В комнате повисла напряженная тишина. «Товарищ Сталин, — сказал маршал Шапошников, — разрешите вам пояснить некоторые моменты, упущенные товарищем Катуковым». «Мы вас внимательно слушаем, Борис Михайлович, — кивнул Сталин. «Во-первых, объем запрашиваемой нами техники, — сказал маршал, — зависел, с одной стороны, от замысла операции по противодействию вторжения Гитлера и, с другой стороны, от возможностей Российской Федерации нам эту технику поставить». «Мы согласны с этим утверждением, Борис Михайлович», — кивнул Сталин. «Говорите дальше». «Во-вторых, замысел операции, — продолжил Шапошников, — базировался на необходимости гарантированно остановить, разгромить, окружить и полностью уничтожить части вермахта еще на этапе приграничного сражения, не допустив ни лишних потерь среди военнослужащих РККА, ни жертв среди гражданского населения и разрушений нашей промышленности и транспортной инфраструктуры». «И это правильно», — сказал Сталин, сделав пометку в блокноте. «Продолжайте». Маршал Шапошников кашлянул. «Для достижения этой цели товарищи из будущего предложили нам использовать концепцию решающего превосходства. Именно так в прошлом европейцы воевали с дикарями». «Товарищ Шапошников, вы предлагаете низвести вермахт до уровня африканских дикарей?» — подозрительно спросил Берия. «Почти что так», — кивнул маршал. «Тактико-технические характеристики предложенной нам техники настолько превосходят современные германские образцы, что различие будет несущественным. Кроме того, плотное построение противника в один эшелон у самой границы, которое в тот раз дало ему определенные решающие преимущества, в этот раз должно обернуться катастрофой, но это лучше объяснять на карте. Разрешите?» Сталин кивнул, и Василевский с Аркасовским расстелили на столе огромную карту-склейку от Балтики до Черного моря с нанесенным на ней положением советских и германских частей на 21 июня 1941 года. Маршал Шапошников взял карандаш. «И видите, товарищ Сталин, как близко придвинуты границы немецкой резервы и как пусто у них даже в оперативном тылу. Это, конечно, дает возможность немецкому командованию спешно вводить в дело дополнительные силы. Но в этой возможности и кроется ловушка. Основные удары по плану «Барбаросса» противник нанесет в Белоруссии и Литве 2-3 танковыми группами. Для того, чтобы сорвать замысел немецких генералов, необходимо остановить противника. 3-ю танковую группу генерала Готта вот здесь, у Алитуса, а 2-ю танковую группу генерала Гудериана вот здесь, у Кобрина. Основная задача – не дать немцам сомкнуть клещи вокруг частей наших 4-й, 10-й и 3-й армий. «Так вы, Борис Михайлович, все же планируете допустить немцев на советскую территорию?» – спросил Сталин. «На отдельных участках это неизбежно, товарищ Сталин», – ответил маршал Шапошников. «Общая численность РККА – 5 миллионов штыков. 1,5 миллиона из них находятся на западных рубежах в первом стратегическом эшелоне, 1 миллион во втором. Остальные обеспечивают безопасность наших рубежей на Кавказе, в Средней Азии и на Дальнем Востоке. Таким образом, противник в начале войны будет иметь более чем 2-кратное превосходство над нашими частями первого и второго стратегических эшелонов, которые на направлениях главных ударов можно будет считать 10-кратным. А за счет растянутости наших войск в глубину может получиться и так, что наша рота при поддержке 2 танков и батареи 45-х должна будет противостоять полнокровной немецкой пехотной дивизии. Чтобы хотя бы сравняться с группировкой вторжения, нам надо будет за 1/2 до начала войны провести всеобщую мобилизацию и довести численность РККА до уровня военного времени в 10-15 миллионов штыков». «Нет», — сказал Сталин, подумав, — «на такой шаг мы пойти не можем. Войну, как вы правильно сказали, вначале необходимо выиграть исключительно армией мирного времени. Именно для этого мы и собираемся воспользоваться помощью наших потомков. Продолжайте, Борис Михайлович». Маршал Шапошников кивнул, сказал: «Все именно так, товарищ Сталин. Мы с коллегами рассчитали, что если даже убрать растянутость наших частей в глубину и более рационально перегруппировать войска на приграничных территориях, то немцы все равно будут превосходить наши части по живой силе и технике. На второстепенных направлениях примерно в 1,5 раза, а на направлениях главных ударов в 5-6 раз. При этом, как я уже говорил, у немецкого командования будет возможность быстро снимать силы с второстепенных участков, перебрасывая их на направление главных ударов. Без помощи из будущего самым реалистичным был бы вариант поэтапного отступления с рубежа на рубеж с целью сохранить от уничтожения костяк армии мирного времени и, проведя мобилизацию, стабилизировать фронт по Днепру и Западной Двине. План, который мы рассматриваем сейчас, совершенно иной, и он основан на том, что численное превосходство германских войск будет с лихвой перекрыто превосходством в качестве вооружения, отличной выучкой и высоким боевым духом наших войск». «Хорошо», — сказал Сталин. «Давайте, как мы и собирались с самого начала, поговорим о вооружении. Товарищ Катуков, теперь вы нам расскажете о новых танках, которые мы можем приобрести у Российской Федерации». Полковник Катуков прокашлялся. «Танк Т-55М2, товарищ Сталин, имеет боевой вес 37,5 тонн. Двигатель дизельный, мощностью в 620 лошадиных сил. Танк вооружен стабилизированной нарезной пушкой Д-10Т2С калибром 100 мм и длиной ствола в 56 калибров. Зенитным пулеметом ДШКМ калибром 12,7 и пулеметом СГМТ калибром 7,62. Бронирование: лоб башни 200 мм, борт башни 160 мм, лоб корпуса 100 мм, борт корпуса 60 мм стальной брони. Танк способен поражать вражескую бронетехнику и пехоту на любых реальных дистанциях боя и практически неуязвим для вражеских средств ПТО. Угрозу ему могут представлять только минные поля. Но на этот случай предусмотрена установка танковых противоминных тралов. Основные достоинства данного танка – высокие боевые характеристики, межремонтный ресурс около 20 тысяч километров, простота в управлении и надежность механизмов. Немаловажным плюсом является и то, что к танковой пушке Д-10Т2С, в девичестве именовавшейся морским орудием Б-34, в СССР уже налажено производство боеприпасов. Вся остальная техника, боевые машины пехоты, бронетранспортеры и самоходные гаубицы также на порядок превосходят все современные образцы. Так что, товарищ Сталин, если вспомнить об изменениях в авиации, нашем новом стрелковом оружии, а также об изменениях в тактике, то считаю вполне реально перекрыть численный перевес противника нашим качественным превосходством. Не числом, как говорится, а умением. «Очень хорошо», — сказал Сталин, искоса глянув на Берию. «Теперь скажите мне, где, на каких участках фронта собираются воевать наши союзники из Российской Федерации?» «Экспедиционный корпус, товарищ Сталин», — сказал генерал-полковник Шаманов, — «мы бы хотели поставить на самых опасных местах, по одной мотострелковой и две артиллерийские бригады в районах Бреста и Августова. Оттуда наша дальнобойная артиллерия сможет доставать тылы 2-й и 3-й танковых групп. По одной мотострелковой и одной артиллерийской бригаде в Гродно и Граево. Самые сильные группировки по 3 мотострелковых, 2 артиллерийских и 1 танковой бригаде планируется развернуть перед фронтом наступление основных ударных группировок гитлеровцев в районе Кобрин-Жабинка и Алитус-Друскининкай. Если мы сумеем остановить ударные группировки Гота и Гудериана, выбить немецкую технику, подорвать боевой дух противника, то все остальное, при некоторой подготовке, конечно, Красная Армия сумеет сделать и сама. По крайней мере, товарищ Шапошников считает, что у нас есть для этого шанс. Сталин задумчиво повертел в руках карандаш. «Хорошо», — сказал он после некоторой паузы. «В общем, обстановка нам ясна. Есть мнение, что сначала нам необходимо лично посмотреть на образцы техники из Российской Федерации, увидеть ее, так сказать, в действии. Поэтому встречаемся завтра в 8 утра в Кубинке. Там на месте и поговорим обо всем более предметно. А сейчас, товарищи, все свободны, за исключением товарища Берии. Все, до свидания». Когда военные вышли, Сталин взял со стола трубку и, набивая ее табаком из разломанной папиросы и герцоговина флор, задумчиво сказал: «Лаврентий, как говорят наши потомки в будущем, у меня к тебе есть вполне конфиденциальный разговор». «Слушаю тебя, Коба», — сказал Берия, устало протирая пенсне. «Видишь ли, Лаврентий, — начал Сталин, — есть некоторые вещи, которые я могу обсуждать только с тобой и ни с кем другим. Ты меня понял?» «Понял, Коба», — эхом отозвался Берия. «Сейчас нам надо, наконец, принять окончательное решение», — жестко сказал Сталин. «Что нам поменять, а что оставить как есть? Тут и помимо нападения Гитлера открываются такие бездны, в которые заглянуть-то страшно». «Если ты, Коба, о деле клоуна, то это не бездна, а клоака, смердящая и зловонная», — ответил Берия. «Стоило чуть копнуть, и понесло таким троцкистым смрадом, что хоть святых выноси. Всех можно брать хоть завтра. Техника у потомков, конечно, мечта для чекиста. Микрофоны размером с муху, аппараты, снимающие звук с оконного стекла, камеры, делающие снимок чуть ли не за километр». «Лаврентий, — жестко сказал Сталин, — брать их пока не спеши. Надо будет посмотреть, кто еще примкнет к этой, так сказать, антипартийной группировке. Да и потом, не стоит сейчас затевать большой процесс, не время. товарищ Путин меня об этом особо предупреждал, и он прав. Тоньше нам надо работать и аккуратней. Но глаз этой компании не спускай, мало ли что. «Генералы?» — спросил Берия. «Павлов?» «Павлов в Минске», — ответил Сталин. «И трогать его нельзя, пока нельзя. Если мы его уберем, то немцы могут изменить планы, а нам этого не надо. Пока не надо. Убирать его, Лаврентий, мы будем в последний момент, когда Гитлеру уже будет невозможно что-либо изменить. Сейчас меня больше беспокоит Москва. Тимошенко меняет в Московском округе Буденного на Тюленева». «Куба», — задумчиво сказал Берия, «по данным потомков, Тюленев числится мутным. Вроде в архивах на него ничего нет, но он провалил, ну или провалит все, что ему было поручено. Так же, как Мерецков, Козлов, Кузнецов, да и сам Тимошенко». «Не нравится мне все это», — Сталин чиркнул спичкой. «С Павловым этот Тюленев где-нибудь пересекался?» «Да вроде нет», — ответил Берия. «А что?» «А видишь ли, Лаврентий», — сказал Сталин, сделав первую затяжку, «пуганая ворона куста боится. Сейчас мы с тобой знаем, что в тот раз что-то пошло не так, и хотим это предотвратить. Правильно?» «Правильно», — кивнул Берия. «И в чем дело?» «А дело в том, Лаврентий», — сказал Сталин, «что, исправляя наши старые ошибки, мы вполне можем наделать новых, ничуть не хуже прежних. Кадры же остались все теми же самыми, да и мы с тобой все те же». «Теперь мне понятно», — сказал Берия. «Ты, как всегда, прав, Коба. Но в любом случае теперь нам известны как трусы и предатели, так и те, кто не сломался, даже в самых тяжелых условиях немецкого плена. Алавердов, Ершаков, Макаров, Огурцов, Карбышев, Романов, Никитин». «Карбышев, Карбышев», — Сталин как бы покатал фамилию на языке. «Дмитрий Михайлович, кажется». «Так точно, Коба», — ответил Берия. «Он самый». «Есть мнение», — медленно проговорил Сталин, «что с назначением Тюленева нам надо переиграть. И вообще, в тот раз, в начале войны, у нас в высших эшелонах не те люди оказались. Не на тех местах, понимаешь?» В ответ Берия только кивнул, приготовившись слушать. «Кадры решают все. Это-то ты еще не забыл?» — жестко сказал Сталин. — «Поэтому Карбышева надо ставить на МВО. Шапошникова, как вылечиться наркомом обороны. Василевского на генштаб. Жуков пусть остается в Киеве. Там его место. Конева в Прибалтику. Говорова на Ленинград. Одесскому округу передать всю полосу румынской границы и назначить туда командующим генерала Толбухина. Отдельно надо подумать, что нам делать с командованием Черноморского флота. Он должен будет поддерживать своими действиями приморский фланг Южного фронта, а у товарища Октябрьского в тот раз все выходило как-то не так. Военные корабли — это очень дорогие игрушки, и у меня волосы дыбом встают от известия о том, что на четвертый день войны лидер Москва в окрестностях Констанции был потоплен нашей же подводной лодкой, которую потом разбомбили наши же эсминцы. Придется, наверное, товарищу Кузнецову совмещать две должности — и главкома, и командующего Черноморским флотом. При нашем господстве на море и завоевании превосходства в воздухе вполне реальным становится наш десант в Болгарии и прямой выход на Балканы. Но об этом мы с товарищами Шапошниковым, Кузнецовым и Василевским еще подумаем». «Пора посещать Кузнецова?» — спросил Берия. «Да, пора», — кивнул Сталин. «Флот, как я уже говорил, это очень дорогая штука. И нам надо иметь четкое представление о том, что мы можем взять для него у потомков, а что нет. Тем более по таким ценам. Пожалуй, стоит пригласить адмирала Кузнецова на завтрашнее мероприятие в Кубинку». Сталин положил на стол погасшую трубку. «Конечно, на следующем этапе нам стоит почистить и начальников помельче, вроде командармов и командиров корпусов. Но, Лаврентий, тут надо действовать без фанатизма. Надеюсь, ты понял, что в канун войны нам совсем не нужны разговоры о новом 37-м годе. Сталин подошел к окну и задумался. «Все эти перестановки, — сказал он, — нам надо осуществить так, чтобы никто не понял истинного смысла происходящих событий. Действовать надо тоньше. Моральный облик, адюльтеры, участие в пьяных дебошах, разгильдяйство и бесхозяйственность, плохая подготовка войск, финансовые злоупотребления — словом, все, кроме политики и шпионажа. Ты меня понял? У прочего командного состава и рядовых бойцов должно сложиться мнение, что мы очищаем нашу армию от дураков и бездельников, но отнюдь не занимаемся очередным разоблачением врагов народа. Целью операции должно быть точечное устранение нежелательных лиц с определенных должностей, а отнюдь не массовый террор. На этом все. Делай клоуна, держи на особом контроле и осведомляй меня о нем ежедневно. Нам крайне важно знать, что у нас в ЦК думает так же, как эти трое. «Коба», — спросил Берия, — «значит, ты все-таки решил?» Сталин опустился на свое место за столом и снизу вверх из-под лобья посмотрел на наркома внутренних дел. «Да, Лаврентий, я решил», — угрюмо сказал он. «Я не отдам этим шакалам ни своих детей, ни нашу страну, которую мы с таким трудом вытащили из разрухи, провели в ней индустриализацию и коллективизацию. Эх, сколько жизней все это стоило!» Сталин скрипнул зубами. «Запомни, Лаврентий», — после минутной паузы продолжил он, «марксизм — это живое, эволюционирующее учение, руководство к действию. А эти идиоты пытаются заковать его в мертвые, окаменевшие догмы. Драка у нас с ними будет страшная, но к тому моменту, когда на нас нападет Гитлер, никто не должен даже попытаться помешать нам сделать действительно все необходимое для окончательной и бесповоротной победы. Вот на этом, Лаврентий, у нас действительно все».